Глава 12. Утро судного дня. Младший лейтенант Митрохин очнулся на рассвете. Посреди леса. Кругом торчали какие-то замшелые деревья и пни, но полицейского огорчало не это, а то, что кто-то шерстяной, вонючий и колючий придавил его ногу и тыкался носом в плечо, глухо ворча. Митрохин повернул голову и увидел огромную пасть, очень отдаленно напоминающую собачью. Он зажмурился, надеясь, что это дурной сон. Снова открыл глаза. Медведь никуда не делся. Напротив, стал обнюхивать лицо Петровича, обдавая щеки и уши тяжелым дыханием. В ужасе от происходящего младший лейтенант отвернул голову. Попытался выкарабкаться из объятий медведя. Но тот наседал нешуточно. Кое-как выпростав из-под свалявшейся медвежьей шкуры руку с пузырьком, Петрович дотянулся до носа. Изо всех сил втянул ноздрями знакомый сладкий аромат и исчез. Медведь отпрянул от пустого места. Шерсть на загривке встала дыбом. Не мешкая ни секунды, он развернулся и со всех ног почесал обратно в чащу. Марья открыла глаза, сладко потянулась и бездумно уставилась в потолок. Приснится же такое. Ей было удивительно и немного обидно, что сон не фильм, а значит, чем закончится вся эта история, она так и не узнает. Может, записать, что помнит? Пока не забыла. Интересно, почему вдруг Яга, Кощей, Иван-Царевич? Не сказать, чтобы Марья увлекалась русским фольклором. И Дивноцвет откуда-то всплыл. Сколько раз пыталась вспомнить название цветка, что бабушка Марья вышивала. А вот поди ж ты, сам приснился. Обычно она вставала легко. Только откроет глаза и прыг из постели. Йогой заниматься, да мятный отвар пить. На работу собираться. Но сейчас все было иначе. Мягкая перина будто не отпускала. Пуховое одеяло сладко обнимало, само укладывало голову на подушку. «Ну и ладно», — подумала Мария. «Мне сегодня на работу не надо. Или надо?» Она нахмурилась, вспоминая вчерашнюю неприятную сцену с режиссером праздника. Вспомнила странную старушку-актрису в слишком правдоподобном костюме Бабы-Яги. А вот дальше уже начинался сон. И было непонятно, куда делся прошлый вечер. Ну, тот, который был на самом деле. «Что это у меня с головой?» — занервничала Марья. «Пожалуй, добавлю сегодня к мяте душицу, зверобой и укроп. Хорошо бы в холодильнике еще остался корень имбиря». Она нехотя встала, натянула любимый шелковый халат птицами да цветами еще бабой Марией вышитой и поплелась на кухню. Поставила чайник кипятиться, отмерила травы мерной ложкой, настругала мелкой стружкой имбирный корень и присела к пустому столу, ждать, пока заварится. Давишний сон все не отпускал. Уж больно в нем было много реалистичного. И академик-профессор Иван Дадоныч, и музей, и Дивноцвет опять же. Он-то цветок настоящий, это Мария точно знала. Встала, достала кружку, красную как мак, для позитивного настроя. Снова задумалась. Сколько интересного ей во сне рассказали. Как Баба-Яга в девках ходила, и про твердыню какую-то, которая прохудилась, вроде как старое решето. Про смерть Кощееву. Ужасно жаль, что это сон. И не узнать теперь, что дальше было. Мария достала ярко-красную кружку, чтобы налить травяного настоя, и замерла. «Я ведь только что это уже делала». Она повернулась к столу. Никого и ничего. Повернулась обратно. Ни красной кружки, ни кувшина с отваром. Пусто. «Только что здесь стояли!» — испугалась Мария. «Что это со мной происходит? Надо к доктору. Немедленно!» «Ну, полно!» — «Хватит озорничать! Тебе веселье, а ей расстройство!» — раздался скрипучий голос. Мария обернулась. У стола сидела древняя старуха и чумазая девчонка мелкого роста. Обе пили горячий отвар из одинаковых красных кружек. «Здорова ты спать, Марья!» — вместо приветствия сказала Яга. Глядя на нее широко распахнутыми глазами, хозяйка квартиры нащупала стул. Села. «Что это ты, бледная? Как поганка!» — присмотрелась Яга. «На вот, травяного отвару попей. Мы тебе тут оставили. С Катькой». Она протянула ей третью красную кружку, над которой вился пахучий дымок. «Точно. Катька, домового Афанаськи внучка», — невпопад кивнула Мария. «Это ты со мной шутки шутишь?» Катька скромно потупилась. «Получается, никакой это был не сон», — пробормотала Мария, потихоньку приходя в себя. Солнце над волшебной поляной каталось по небу туда-сюда, как колобок. От этого тени деревьев, кустов, трав и цветов качались вправо-влево, словно от ветра, хотя никакого ветра не было. Кикимора открыла глаза и улыбнулась, вспомнила, как ночью видела цветок папоротника. К радости, к удаче. Она от души потянулась, так что в плече что-то хрустнуло. Оглянулась кругом. Никого. «Ах ты, батюшки! Это ж сколько я спала?» — неизвестно кого спросила Кикимора. Никто ей не ответил. Слегка поскрипывая, из леса выбрел леший. Один. Он озирался, будто потерял чего. Кикимора перестала улыбаться, почувствовала неладное. «А малец где?» Леший покаянно нагнул башку, сморщил кору, со скрипом развел ветками руками. На одной из них болтался огрызок веревки. Кикимора ахнула. «Сбежал все-таки! Вот неугомонный!» Мария думала-думала, как бы это помягче сказать, да так и не придумала. «Уважаемая Едвига, давайте вас приоденем немного. У меня бабушкина одежда осталась». «А так? Чем я тебе не хороша?» — насупилась Яга. «Понимаете, вчера был праздник. Люди вас принимали за артистку. Но сегодня обычный день, а вы во всем лесном». «Ну и кому что за дело?» «Зачем лишнее внимание привлекать? Мы же не хотим, чтобы на вас всякий оглядывался. Спрашивал, кто мы такие, да откуда взялись». «Этого не надо», — согласилась Яга. «А что, заметно, что я не здешняя? Раньше ходила, никто внимания не обращал». «Так это когда было?» — гнула свою линию Мария. «Тогда по деревне в лохмотьях кто только не бегал». «Уж прям-таки в лохмотьях!» — разобиделась Яга. «Что это тут завелись за порядки? Прежде такого безобразия не было, и дома были нормальные. И одежа, и дивноцвет рос. А теперь не пойми что, срамота одна!» Мария молчала, боясь еще больше разозлить старушку. «Надоел мне ваш город!» — продолжала скандалить Яга. «Вот найду дивноцвет, возведу твердыню, и больше из лесу ни ногой!» Испугавшись неожиданной ссоры, Катька от греха подальше метнулась в гардероб. Мария тоже с удовольствием куда-нибудь спряталась бы. Только куда? А баба-яга все кричала, ругалась, сыпала злыми словами. Мол, раньше в человечьем мире все было лучше и понятнее, а теперь сикось-накось. Мария не возражала. Наконец яга угомонилась, махнула рукой, устамши. «Чего стоишь столбом? Таращишься? Тащи давай сюда бабкину одежу!» Мария обрадовалась, метнулась к шкафу, шуганула оттуда Катьку, вытряхнула пестрый ворох вещей. И пошла потеха. Сарафан в горох с кружевной каймой яга сразу забраковала. Юбку красную атласную натянула, тоже не понравилось. Платье темно-синее бархатное примерила, долго вглядывалась в зеркало, будто не верила, что она это. Махнула на себя рукой. «Богат слишком! Отродясь, такого не носила!» Крахмальные рубахи Еге были чересчур белы и стояли колом. Ситец в цветочек несурьезный, кофта грубой вязки кусалась, как блоха, а трикотаж тянулся во все стороны, словно кожа. Неприятно. Марья уже было совсем отчаялась, да и Катька загрустила. Чтобы развеяться чуток, девчонка цапнула из гардероба пуховый платок и набросила его на старую изящную люстру, пока никто не видел. Домовёнок она или кто? Долго ли, коротко ли, выбрали Еге наряд. Юбку шотландской клетки, солидную, шерстяную. И блузу льняную, однотонную, с вышитым дивноцветом по канту. Марья довольно улыбнулась. То, что надо, только... где-то здесь был пуховый платок. Девица закопалась в наряды, все перебрала, а платка не видать. «Чё потеряла?» — заинтересовалась Яга. «Да, платок здесь лежал». Баба Яга усмехнулась, зыркнула на Катьку. «Домовой, домовой, поиграй да отдай». «Нечестно!» — вскинулась та. «Поиграй да отдай», — сурово повторила Яга. Катька обиделась, залезла обратно в шкаф. Старуха осмотрелась там-сям, увидела платок на люстре. Марья сняла плат, набросила Еге на плечи. Та зыркнула в зеркало, отвернулась недовольно. «Как пень не ряди, заново деревом не станет». Старуха стянула с себя платок, кинула под ноги. Марья вздохнула, подняла. «Ну что вы придумываете? Прекрасный платок, пуховый. Он, между прочим, через кольцо проходит. Мы с бабушкой проверяли. Легкий. Теплый, то, что надо». Яга смотрела недоверчиво, недовольно. «Просто у вас особый шарм», — убеждала ее Марья. «Это называется харизма. Этим гордиться надо. Редкое богатство». Яга засмущалась, зарделась. «Скажешь, что же?» Она запустила костлявую пятерню в свои патлы. «Не видишь, что ли?» Марья поняла без слов. Баба-яга давно стала той, кем ее нарекли. Страшной старухой, которой пугают детей. За столько лет она привыкла и теперь не хочет, боится быть другой. Марья разозлилась. «А знаете что, бабушка Едвига?» — с вызовом произнесла она. «Давайте-ка пойдем в салон красоты. Я знаю мастера отличного. И рядом, в этом же доме, за углом». Яга отпрянула. «Слово-то какое! Салон!» — настороженно протянула она. «Что за невидаль?» «Ну как вам объяснить? Там женщин превращают в красавиц, только без колдовства. Обещаю, потом сами себя не узнаете». Баба-яга заколебалась, поправила платок, повела плечами. «И что? Все-все красавицами становятся?» «Ну, почти», — уклончиво ответила Марья, решив не обещать лишнего. «Ладно, веди». Обе уже стояли в дверях, когда поняли, что Катька увязалась за ними. «Ой, а с тобой-то что делать?» — всплеснула руками Марья, глядя в чумазое лицо девчонки. И тут же решила. «Быстро умываться и причешись, а футболку и шорты я тебе найду».